Жмаков ли объявился в личине команданта Теодора? Бог весть. Однако, между прочим, достоверно известно, что в батальоне Аталкатль процветает самая разнузданная дедовщина, не чета генштабовской даже. Покончат с дедовщиной, а заодно и с батальоном, глядишь, да и услышим вновь о Феде Жмакове. Вдруг, да чем черт не шутит, объявится он с чтением лекций «Опыт борьбы с дедовщиной в условиях кордильер». Тема-то актуальная вроде бы. Брежнин луг. Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Брежнин луг. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за охотников. Это просто были ответственные работники, которые стерегли табун идеалов. У коней вроде пегасов, только красного цвета в золотистых цитатах. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун идеалов — большой праздник для ответработников. Мчатся они с веселым гиканьем и криком, горяча идеалов, высоко подпрыгивают, звонко хохочут, мелькают цитаты, мелькают. И даже верится в эти минуты неподдельного веселья, что ответработники, как рассказывают мудрые старики, произошли от нас с вами. Я сказал им, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, не состоял ли в уклонах, поддерживаю ли линию, вражьих голосов не слушаю ли. Помолчали, посторонились. Мы немного поговорили о трилогии всех времен и народов. Кругом не слышалось почти никакого шума, одни огоньки тихонько потрескивали. На скатерке лежала разнообразная снеть, о которой я и не знал, что такая бывает на свете, не говоря уж о том, чтобы знать ее название. Впрочем, запахи сами за себя говорили, и я поневоле вспомнил, как тот же мудрый старец Ксенофобыч рассказывал, что в давние времена колбасу делали из мяса. Тогда я ему не поверил по юношескому скептицизму, но сейчас устыдился. Не то, но и делают. И красная рыба выходит не поэтическая метафора, вроде красного пахаря, а натуральное яство. Всего пастухов было пять. Старшему из них Феде, ну, вы бы его лет не дали. Он принадлежал по всем приметам к тем нашим страдальцам, что вынуждены по служебной необходимости годами жить на разлагающемся Западе, о чем они нам с плохо скрытой брезгливостью и тоской вещают с телеэкранов, устроившись возле какого-нибудь псевдодостижения, псевдокультуры, вроде Эйфелевой башни. И их становится жалко. Мы тут под отеческой опекой, а они, бедолаги, там, в пасти и тисках. Яркое солнце сегодня над Парижем, но не радует оно парижан. Да, это был Федя. Выехал он в поле не по нужде, а так, для забавы. Второй малый, Павлуша, был неказистый, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Такие высоко взлетают, если не упадут, уж если ломают, так дочисто, строят, так в 100 этажей, в 1000 фундаментов. Лицо третьего Илюши было довольно незначительно. Он не сразу увиделся аграрником, пережившим за свою нервную жизнь великое множество починов, и царицу полей, и торфяные горшочки, и травополье, и экономную экономику. «Пожалуй, и РЛПО переживет», — подумал я отчего-то. Четвертый Костя возбуждал мое любопытство задумчивым и печальным видом, сразу заставившим думать, что к культуре имеет он самое прямое отношение. Глаза его говорили: «Высказал бы я вам все обо всем, да ведь боком выйдет». Последнего Ваню я сперва было и не заметил. Он лежал на земле, смирнехонько, прикорнув под французским плащиком, и только изредка выставлял из-под него свою русую кудрявую головку. Несомненно, это был лидер официальной молодежи, коего старшие товарищи готовили теперь для более взрослых постов. Небольшой котельчик висел над одним из огней. В нем варились омары. Я притворился спящим. Понемногу они опять разговорились, и вдруг Федя обратился к Илюше и, как бы продолжая прерванный разговор, спросил его: «Ну, и что же ты? Так и видел дедушку?» «Нет, я его не видел, да его и видеть нельзя», — ответил Илюша. «А слышал, да и не я один». «А он у вас где показался?» «В райкоме». «Ну так как же ты его слышал?» «А вот так. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что из Красных Холмов, да еще были там другие человек 10, ну, как есть все бюро. Ну, и пришлось нам в райкоме заночевать. Совещание было, помните, к вопросу интенсификации, интенсивности, экономичности продовольственной программы в свете основополагающей трилогии и личных указаний. В аккурат после 4-й звезды, как в народе говорят, вот мы остались и легли все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, мужики, ну как дедушка придет. И не успел он проговорить, как за стеной в моем кабинете. Он и заходил. Сначала бумаги поворошил, стенограммы, да шепчет: прозаседались. Слышим, сейф сам собой распахнулся, сводки о ходе битвы за урожай шуршат, а дедушка уже громче: шаг вперед, два шага назад. А уж как до полки с исторической трилогией и прочими основополагающими трудами дошел, вовсе осерчал, на пол их швыряет и в голос: архиплуты, Феликса на вас нет, Феликса. Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли. «Вишь как!» — промолвил Павел. «А чего ж он так?» «Да кто знает. Цитаты вроде в точности приводили, Костя сам сверял. С тех пор в райкоме уж больше не ночуем. Вдруг да не один придет, с Феликсом. Ужасть!» Все помолчали. «А что?» — спросил Федя. «Омары сварились?» Павлуша пощупал их. «Нет, еще сыры. А вон звездочка покатилась. Хорошая примета. Знать кому-то дадут скоро. Я первый увидел, мне первому и дадут». «Нет, я вам что, братцы, расскажу», — заговорил Костя тонким голоском. «Послушайте-ка, намеднись, что Тятин при мне рассказывал. Ну, вы ведь знаете Гаврилова. А знаете ли, отчего он такой невеселый? Пошел он раз, Тятин говорил, в лес по орехи, да и заблудился. Зарды. Уж он ходил, братцы мои, орехи собирал, а сам думал, как бы ему отрасль свою, стало быть, в передовые вывести. И глядит, а перед ним на ветке зарубежная фирма сидит, качается, и его к себе зовет, а сама смеется. Гаврилов, давай совместное предприятие устроим. Все у нас ладом пойдет. Только поднапрячься как следует, да мозгами раскинуть, да шевелиться не за страх, а за совесть. Уж Гаврилов было авторучку вынул, контракт подписать, да знать опамятовался и шепчет: госзаказ, объективные трудности, безрыночная экономика. Не могу поступаться принципами, а наш нечисть иноземная работать заставит, как у них. Тут фирма, братцы мои, пропала, а Гаврилову тотчас и понятственно стало, как ему из лесу выйти. А только с тех пор он все невеселый ходит. А знать, он ей понравился, что позвала его. Да, понравился, — подхватил Илюша. А как же? Звериный искал, она ему показать хотела. Все смолкли. С нами краткий курс, — шепнул Илья. «Эх вы, вороны!» — крикнул Павел. «Ну чего всполохнулись? Посмотрите-ка, омар сварили». «А слыхали вы, ребята, — начал Илюша, — что намеднись у нас на Варновицах приключилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только у нас там Ян Карлович похоронен из латышских стрелков». Могила чуть видна. Так, бугорочек. Вот на днях зовет приказчиков Ермилова и говорит: «Езжай-ка ты, Ермилов, в город, да привези мне с базы коньячку самого лучшего». Вот поехал Ермилов за коньячком, да задержался в городе. Ну, а едет назад он уже хмелен, а ночь, и светлая ночь, месяц светит. Ну вот, едет Ермилов и видит: на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермилов: сам возьму его, на шашлык сгодится. Да и взял его на руки, сел в машину и поехал опять. А в машине-то мотор перебой дает, карбюратор заедает, дворники сами собой включились. Смотрит Ермилов на барашка, а барашек ему в глаза прямо так и глядит. Жутко ему стало, Ермилов-то. Стал он барашка по шерсти гладить, говорит: верю в идеалы, верю. Стараюсь для светлого завтрава, стараюсь. А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: брешешь, стерва, брешешь. — А точно, я слышал, это место у вас нечистое, — заговорил Федя. — Варновец, еще бы, еще какое нечистое. Там не раз, говорят, хозяина видели, старого барина. Ходит, говорят, во френче, трубку покуривает, и все это так охает, что-то на земле ищет. Его раз Нина-то повстречала, что, мол, батюшка Осип Виссарионович, изволишь искать на земле. Разрыв траву, говорит, ищу. А на что тебе, батюшка генералиссимус, разрыв трава? Давит, говорит, могила давит, Ниночка. Вон хочется, вон. Видишь, какой, заметил Федя. Мало знать пожил. Всякое дело, промолвил Костя. Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть. Ну, в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, — подхватил Илюша. — Кого, то есть, в этом году снимать будут? Стоит только ночью сесть на крыльцо исполкомское, да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому в этом году снято быть. Вот у нас в прошлом году Улитина на крыльцо ходила. — Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя. Ну, перво-наперво она сидела долго-долго, никого не видела и не слыхала. Вдруг слышит, как бы сирена вдали взвыла. Смотрит, Ивашка Федосеев идет. — Тот, что сняли весной, — перебил Федя с возбуждением дела. — Тот самый. Идет и головушки не подымет. Ну, а потом смотрит, женщина идет. Она вглядывается, вглядывается. Ах ты, Господи! Сама идет по дороге, сама Улитина. Ну что ж, ведь ее еще не сняли. Да году-то еще не прошло, а ты посмотри на нее. На чем кресло держится? Все опять притихли. А у нас тут слухи ходили, что, мол, прокуроры по земле побегут, законы соблюдать заставят. Распределители закроют, самолеты полетят с опергруппами, а то и самого Мишку увидят. — Какого это Мишку? — спросил Костя. — А ты не знаешь, — с жаром подхватил Илюша. — Ну, брат, откентелева же ты, что Мишки не знаешь. Сидни вас в исполкоме сидят. Вот уж точно сидни. Мишка — это будет такой человек удивительный, который придет, и ничего ему сделать нельзя будет. Захотят ему, например, глаза отвести. Выйдут на него с липовыми отчетами и повышенными обязательствами. В свет и в ответ на происки единогласно принятыми. А он вот так глянет и сразу поймет, что глаза ему отводят. Ну и будет он ходить по селам и городам, все переделывать, ну а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный лукавый человек. — Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Крикнул кто-то: — Ой, Мишка едет, ой, Мишка едет. Да кто куды? Старостин нашу дачу собственную с перепугу спалил. Кузькин фартук напялил и шашлыки продавать стал. А вось, думает, изверг за кооператора примет да помилует. Дорофеича до сих пор из трансформаторной будки не выманет. Кричит, что он электроток, и ему там самое место обитать. До кого-то все всполошились. А он и не приехал. Настало молчание. «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки!» — раздался вдруг детский голосок Вани. «Гляньте на божьи звездочки! Что пчелки роятся! Как на почетном президиуме!» Павел встал и взял в руку пустой котельчик. «Куда ты?» — спросил ее Федя. «К машине. Коньячку зачерпнуть». «Смотри, серому домовому не попадись!» — крикнул ему вслед Илюша. «А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина все и потеряла, как к серому домовому попала?» «С тех пор. Какова теперь? Знать не ожидала, что ее скоро вытащут. Все и подписала, все рассказала, где зарыта, где замурована. Дочисто выгребли. А помнишь Васю?» — печально прибавил Костя. «У того, что погорел. Уж какой хват был! Мать-то его феклиста, уж как же она его любила! Другие бабы ничего, как увидят, что им в дом тащут, так только радуются, а феклиста, бывало как, станет кликать: «Опомнись, мой соколик, вернись в народ, вернись, добром не кончится, конфискация грянет», и как в воду глядела. Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке. — Что, ребята? — начал он, помолчав. — Неважно дело. Я Васин голос слышал. Только стал я к коньячку нагибаться, вдруг зовут меня Васиным голоском: «Павлуша, подь суды». Я-то шел, однако коньячку зачерпнул. — Ах ты напасть! Ах ты свежие ветры! — проговорили остальные. — А ведь это тебя серый домовой звал, Павел, — прибавил Федя. «А мы только что об нем, о Васе-то, говорили?» Мальчики приутихли. Они стали укладываться перед огнем. Я кивнул им и пошел вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти 2 верст, как мимо меня промчался отдохнувший табун. Развивались алые крылья идеалов, золотистыми огнями вспыхивали цитаты, и все незыблемым казалось, нерушимым. Я, к сожалению, должен добавить, что в том же году Павла не стало. Серому домовому он не попался. То ли расшибся, слетев на полном скаку с идеала, то ли съеден дикарями в дальних странах. Жаль. Славный был парень. Из жизни пугал. В 9 утра на Лубянку был звонок по вертушке от хозяина. Через 20 секунд черный бронированный Бьюик лучшего друга советских физкультурниц Лаврентия Павловича вылетел из ворот, как пушечное ядро. Смазливые девушки с визгом бросились в подворотне, но на сей раз все обошлось. Лаврентий Павлович, сломя голову, мчался по государственной необходимости. Московские дворники и сексоты, ранние пташки, провожали машину взглядом и понимающе переглядывались. С позаранку спешит ныне товарищ Берия, ближайший соратник. Снова поди, врачи-вредители пекинского медведя в зоопарке отравили, чтобы порушить дружбу нашу с председателем Мао. А то лженаука какая объявилась. Но дело было совсем не так. Прибыв на ближайшую дачу в Кунцево, Лаврентий Павлович перекинул через плечо большой пыльный мешок и предстал пред ясные очи генералиссимуса. Генералиссимус был суров. Внук не ел манную кашу. Дедушка ему и так, и сяк. А внучек бросил ложку и ноет: «Да ну ее, деда! Сам заварил, сам и расхлебывай!» Увидев Лаврентия Павловича, генералиссимус просиял: «Кушай, маленький оппортунист, а то вот Лаврентий Павлович с мешком пришел. Не будешь есть кашу — заберет». Внук съел кашу молниеносно, чуть ложку от страха не проглотил. Генералиссимус это обрадовало, и он взревел: «Василия мне!» Пред ясные очи вождя народов предстал сын Василий с помощью двух охранников, ибо сам он после вчерашнего-позавчерашнего к вертикальному передвижению был не способен. «Василий», — сказал отец народов и беспутного Василия, — «вот Лаврентий Павлович с мешком пришел. Будешь похмеляться». И ежу понятно, что беспутный сын Василий тут же поклялся переболеть без опохмелки и выдал запасы спиртного. «Светлану ко мне», — отдал генералиссимус историческое указание. «Доставили сию минуту ни живу, ни мертву». «Светлана, а, Светлана?» — сказал отец народов. «Вот Лаврентий Павлович с мешком пришел. Если будешь заниматься интимной жизнью с режиссером Каплером...» Дочь Светлана тут же дала клятву забыть и про интимную жизнь, и про режиссера Каплера, формалиста и космополита. Мир, покой и благолепие воцарились в семье отца народов. Однако он ощущал в себе огромный запас нерастраченной энергии, а посему снял трубку и приказал: «Лазарь, а, Лазарь, чтоб через месяц ты мне построил на Чукотке самый большой в мире металлургический комбинат. А если за 3 недели управишься, можешь своим именем назвать. Если не управишься, тогда моим». Трубка жалобно залепетала в том смысле, что дело это не такое уж простое. Тогда генералиссимус отечески и, хитро улыбаясь в усы, рёк: «А вот тут у меня Лаврентий Павлович с мешком пришел. Если не построишь за месяц, заберет». Трубка бодро отрапортовала, что все будет сделано согласно историческим указаниям и молниеносно. В таком духе прошли еще несколько разговоров с постоянными ссылками на Лаврентия Павловича и его мешок. Вот только с маршалом Тита вышла неувязка. Не испугался маршал ни Лаврентия Павловича, ни мешка, заматерился в трубку и бросил ее. Тут же было велено забыть Югославию, будто ее и на свете не было. Генералиссимус ее лично отчекрыжил ножницами с карты Европы и повелел всех, у кого старые карты найдут, на Чукотку металлургический комбинат строить. Гордый своей полезностью, Лаврентий Павлович был отпущен во свояси с напутствием: «Будешь еще балерин прямо со сцены утаскивать, сам с мешком приду и заберу». Ну, Лаврентий Павлович пообещал не блудить более, взял мешок под мышку и пошел вон, но про себя он думал, что блудить будет все равно, потому что генералиссимус, ну, как все великие люди, зарядно вдаль, в необозримые исторические перспективы, а под носом у себя видит ровно столько, сколько хочет видеть, да сколько ему покажут. В прихожей встретился Хрущев и нехорошо посмотрел вслед. Лаврентий Павлович этого не заметил. А напрасно. На дворе 52-й уж доходил. Курьез на фоне феномена. Ну, разумеется, вся вина лежит на этом чертовом метеорите. Нашел где падать. Ну, выбери он иную траекторию, и мог бы промчаться мимо Земли и навсегда кануть в бездны мирового эфира, ну, или вмазаться в американский шпионский спутник к вящей пользе всего прогрессивного человечества. Но метеорит не придумал ничего лучшего, кроме как опаскудить небо над честным советским городом. Доля вины лежит, конечно, и на грозовых облаках, начавших набухать над городом в то утро, на электричестве, магнетизме и прочих высокоумных физических явлениях природы, и на рукотворных явлениях есть вина. Словом, все сплелось в роковой клубок аккурат в тот момент, когда Ромуальд Петрович Мявкин шествовал на работу. Пешком шел. Машина ему не полагалась, ибо не был он секретарем под порядковым номером, даже зав. Отделом не был, но являлся все же номенклатурно-аппаратным кадром, всегда готовым подхватить, откликнуться, поучать и обличать, ударить по проискам в осуществлении решений. При деле был. Одним словом, с людьми работал. Тут оно все и произошло. Душераздирающий свист ввинтился в солнечное утро. Радужные пятна заплясали перед глазами, как стриптизетки из увиденной недавно под величайшим секретом видеопорнухи. Верх и низ на секунду поменялись местами, а внутренности едва не эвакуировались через рот. Ошарашенный Ромуальд Петрович не сразу, но отметил, что с окружающим что-то произошло. Застроенная старинными домами улочка вроде бы не изменилась, но нечто привычное напрочь исчезло, а нечто непонятное прибавилось. И пока он вертел головой, пытаясь уяснить суть изменений, к нему подошли с двух сторон. Справа надвинулась юркая личность в пальто горохового цвета и в сером котелке. Физиономия у личности была абсолютно незапоминающейся. Взгляд соскальзывал с нее, как муха с новенького бильярдного шара. Не в состоянии зацепиться за напрочь отсутствующие особые приметы. Физиономия у личности была гнусненькая, вся в охотничьем азарте. Слева возвышался детина с буйной бородищей, облаченный в гимнастерку, синие шаровары с лампасами, смазанные сапоги и без козырку, из-под коей курчавился чуб. Из особых примет у детины им шашка и витая нагаечка, явно тяжеленькая. Выше описанные молча взяли Мявкина за оба локтя. И последний обнаружил вдруг, что на пуговицах у детины красуется отмененный революцией символ самодержавия — двуглавый орел. И тот же символ нагло сияет на кокарде. «Это вы здесь кино?» — пискнул Мявкин. «А вот пошли к господину поручику». Веско сказал детина вместо ответа и так наподдал кулачищем по загривку, что Мявкин проглотил все подступившие было к языку протесты и покорно засеменил туда, куда его грубо влекли. А влекли его к скамейке, где восседал нога за ногу, постукивал орленым портсигаром по колену чрезвычайно подтянутый и обаятельный господин в голубом мундире с серебряными погонами и аксельбантами. И у этого на пуговицах орлы, орелики, старорежимные отмененные пташечки. Господи, а что же это делается-то? Господин Мявкин, Ромуальд Петрович... Расцвел голубой так, словно до сих пор и не видел от жизни настоящей радости. А мы уж ожиданиями истомились, знаете ли. Позвольте представить охранного отделения департамента полиции поручик Крестовский. «Бомба у его за пазухой!» — мрачно наябедничал детина. «Когда брали, кричал, вымыл здесь, а я вас кину!» Плетюганов бы вдосыт. Вслед за тем сноровисто обшарил карманы Мявкина и, будучи немного обескуражен отсутствием вон их метательно-взрывчатых предметов, передал голубому партбилет. «КПСС», — выразительно прочитал голубой. «Ага, новое название. В целях конспирации, надо полагать». Бумага и фактура не в пример роскошнее. Разбогатели, господа большевики. Еще одна экспроприация, видимо. Происходящее все больше кренилось в сторону самой дикой фантасмагории. Но странное дело, Мявкин почему-то сразу поверил, что это не розыгрыш и не кино, что все взаправду, что это проклятое прошлое, а светлое его настоящее с беспечальным бытием, спецбуфетом и президиумами наступит аж через... И даже если все обойдется, впереди сыпной тиф, сырой хлеб, субботники, где надо вкалывать всерьез, и масса других неудобств, уместных лишь на экране цветного телевизора. В голове у Мявкина лихорадочно прыгали обрывки прочитанных книг и виденных фильмов. Он набрал в грудь побольше воздуха и тоненько завопил: «Сатрапы, мать вашу!» Но голос сломался петушиным тенорком. Витая казачья плеть чрезвычайно больно проехалась по его спине справа налево, слева направо, и из горла вырвалось лишь «Ва-ва-ва!» «Вот именно», — сказал поручик. «Я вами удручен, господин Мявкин. Брали бы пример с господина Лермонтова». Он полузакрыл глаза и звучно продекламировал: «И вы, мундиры гбыя!» Вот это впечатляет, проникнуто неподдельным чувством. «А вы, сатрапы!» Как пошло! В стиле истеричной курсистки. Но мы отвлеклись. «Большевик?» «Большевик», — гордо сказал Мявкин. «Номенклатурный». «Ах, как это плохо!» Скорбно покивал головой поручик. «Понимаете, большевиков мы сажаем в тюрьму, отправляем на каторгу, ссылаем в дикие тундры, где золото моют в горах. Изволили слышать романс? А то и вешаем, когда речь идет о важных птицах, к которым вы, господин Мявкин, судя по вашим документам, безусловно принадлежите. Как вам перспектива?» «Шкуру спущу и в Туруханск голым пущу», — грозно пообещал детина, демонстрируя кулак, заслонивший Мявкину все окружающее. Жутко было и подумать, что этот кулак способен сотворить с ребрами и зубами. «Запираться перед господином поручиком? Я те сицилист!» Поручик Крестовский курил, элегантно выпуская дым. Невыносимо рентгеновские были у него глаза, просвечивавшие, казалось, каждую клеточку организма и выдававшие ей заверенную печатью характеристику. «Итак», — спросил он, — «как учит практика, люди делятся на здравомыслящих и фанатиков. Вот вы себя к которой разновидности относите, господин Мявкин?» «В житейском плане». «К здравомыслящим», — сообщил Мявкин. «Я же так служу, вот, канцелярски...» «А, это уже обнадеживает», — искренне порадовался за него поручик. «Ведь что от вас требуется? Какой характер я желал бы придать нашему дальнейшему общению? Один интеллигентный человек подробно и вежливо отвечает на вопросы другого интеллигентного человека. И только лишь. Начнем, пожалуй». И Мявкина понесло, как испугавшуюся авто извозчищую сивку. Он перечислил всех своих сослуживцев с подробной характеристикой таковых, рассказал об очередном заседании бюро, осветил последние решения, указания и уточнения, подробности, номера телефонов, содержимое красных папок, сплетни и собственные наблюдения сыпались из него, как предвыборные обещания из кандидатов и импортных, и отечественных. Поручик усердно скрипел перышком рандо, не пренебрегая никакими мелочами и частностями. Казак, зная себе, похлопывал Малявкина по плечу, напутывая: «Испражняйся, сукин сын, до донышка!» Дальнейшее происходило как бы во сне и как бы помимо Мявкина. Расписка о сотрудничестве, скрепленная его знаменитой витиеватой подписью, новоприсвоенный, как деликатно пояснил поручик, рабочий псевдоним «Тенор», засунутые в карман зеленые царские трешницы, большие, размером почти с тетрадный лист, орлом украшенный. «Теперь подумаем, что же нам с вами делать далее», — заключил поручик. «К эсдекам внедрять?» Он с сомнением покрутил головой. «Довольно быстро пристукнут, сдается мне. Для эсеров вы тоже...» того-с. Они не дураки, мигом раскусят. К анархистам сможете? Точно так? Рявкнул, откуда что взялось, Мявкин и даже каблуками друг о дружку пристукнул. Ну вот и прекрасно. Итак, господин тенор... И тут все закрутилось назад, световые и звуковые эффекты, мерзкие ощущения внутри организма. Вновь Мявкин оказался в родном, светлом, сияющем времени пятью звездами, как лучший коньяк осененном, и тут же рысцой дернул в родимое здание. Правда, поплакал потом от счастья в туалете, на финском унитазе сидячи. Не каменный наш Мявкин. Ну, сам-то деле. Шум был изрядный. Не из-за Мявкина, а из-за феномена. Нагрянула орава столичных и прочих физиков, репортеров понаехала, иностранцы встречались чаще, чем за границей. Город негаданно угодил в программы «Время» и ITV, в журналы Nature, «Вокруг света», National Geographic и множество других изданий. Было компетентно установлено, что метеорит состоял то ли из рассеянных антимезонов, то ли из конденсированного нейтрино, а во взаимодействии с грозовыми тучами, земным электромагнетизмом и вредными выбросами местного завода азотно-белковых удобрений вызвал, как объяснил по телевизору профессор Капица, локальное кратковременное пересечение различных временных пластов. Прорвавшегося в современность золотоордынского Найона Елдигей-Гуль-Богатура силами местных пожарных отловили и впоследствии переучивали на лектора общества знания. Слесарь Патрикеев, сыпавшийся из решающего года, определяющий пятилетки аж во времена Кия, Щека и Хорева, вернулся невредимый, хотя и пьянехонький, в дребезину. Еще несколько граждан, провалившихся в разные эпохи, вернулись в состояние разной степени потрепанности, но живые. Единственной невосполненной утратой стал начальник милиции капитан Клептоманов. Он затерялся в глубине веков, оставив записку, что подался к гулящим людям на Дон. Да еще бог знает, из какого времени занесло и не унесло назад стоптанный лапоть, который впоследствии писатель Пикуль печатно объявил тем самым лаптем, которым хлебал кислые щи герцог Берон в ссылке. Точности ради следует упомянуть, что вскоре в группу научного расследования примчался заведующий горпромторгом Моисей Маркович Трубецкой и приволок ведро, до половины наполненное царскими империалами и драгоценностями. По его словам, посудину эту со всем содержимым занесло к нему в квартиру неведомо из какого исторического отрезка. «Из грановитой палаты должно быть». Ученые находку оприходовали, не без возражений со стороны городского ОБХСС, которого смущало несоответствие возрастов ведра и грановитой палаты. Ромуальд Ж. Мявкин остался в стороне от всей этой шумихи. Царские трешницы он тут же порвал и спустил в финский унитаз. А большая часть архива охранного отделения, как известно, сгорела при наступлении кратковременной февральской буржуазной демократии. Ну, первое время, признаться, Мявкину было не себе при прохождении по улицам. Боялся, что вынырнет вдруг из переулка гороховое пальто или казачина с плетюганом, а то и самый страшный остроглазый поручик Крестовский. Но постепенно страхи рассосались. Все исследования относительно феномена Мявкин штудировал внимательнейше и сделал выводы. С нейтрино и земным электризмом он совладать, понятно, не мог, но за выбросы фабрики удобрений взялся с изумившей всех энергией и добился полного их прекращения, за что был отмечен и рекомендован в зам-зав отделы. Да и вообще, как сказал профессор Капица, согласно теории вероятности, подобные феномены с мешаниной времен случаются раз в миллион лет. а то и реже. Спокойнее все же на душе с теорией вероятности, хоть и не наш, не отечественный ум ее выдумал, и только ночами на унитазе Мявкин мысленно ругает того соложонка без единой звездочки, что заварил такую кутерьму, когда все было так уютно и покойно. Хотя и теперь отсидеться можно, если умело шебаршиться. Братцы, неужто отсидится, сволочь? Рассказы. Баллада о счастливой невесте. «Мы были» — девиз с герба Брюса. 1729. Взгляд со стороны. Представим, что земной шар вертится, а мы смотрим на него со стороны. Нам, детям космического века, ничего не стоит вообразить такое. Планета вертится, и на планете подходит к концу 1729 год. Итак, на Земле подходил к концу 1729 год от Рождества Христова. Он же 7237 от сотворения мира. Он же 1236 по бенгальскому календарю. Он же 1107 год хиджры. Действовало еще несколько более экзотических летоисчислений. Венгрия после поражения восстания Ференца Ракоци попала под власть австрийских Габсбургов, проглотивших к тому времени Чехию, Силезию, польские, южнославянские, итальянские земли. В Абиссинии продолжались феодальные распри, те самые, что через 100 лет привели к распаду империи на княжество. Междуусобицы раздирали и Индию. Государство великих моголов распадалось. Англичане, засевшие в городах на побережье, как мухи по краю пирога копили силы для рывков вглубь страны, а пока понемногу вытесняли конкурентов – португальцев, голландцев, французов. Грозная оттаманская порта была еще сильна, но золотые времена взятия Канди и осады Вены ушли навсегда. Впереди был лишь растянувшийся на столетия закат. В Южной Америке начинали зарождаться идеи независимости. Лаосское государство недавно распалось на королевства Луанг-Пранбанг и Вьентян. В Тунисе утвердилась династия Беев-Хусейнидов, создавших независимые от порты государства. В Северной Америке стреляли. Англичане платили индейцам за французские скальпы. Французы столь же аккуратно рассчитывались по такси со своими краснокожими союзниками за скальпы сыновей Туманного Альбиона. До потери французами Канады оставалось еще четверть века. Будущему Фридриху II, пока наследнику престола, пошел 20-й, и он еще разыгрывал просвещенного принца, почитывал французских философов и недурственно играл на скрипке. Ломоносов уже хлопотал о паспорте. Через год он уйдет из Холмогор. Исполнилось 12 лет Сашеньке Сумарокову, будущему светилу русского классицизма. В Санкт-Петербурге убирали с улиц и площадей каменные столбы и колья, на которых долгое время, да прежде того, власти официально развешивали тела и головы винных людей. Царствовал 14-летний внук Петра Великого Петр II Алексеевич, а правил Верховный Тайный Совет. В далеком холодном городке Березове умер Меншиков, а князь Иван Долгорукий вдруг с превеликим удивлением понял, что влюблен в Наташу Шереметьеву. Ретроспекция. Меншиков. Меншиков Александр Данилович, фельдмаршал, герцог Ижорский, князь Римский, всю жизнь играл крупно и всегда почти выигрывал. Бывал бит и руган бомбардиром, но прощен. Оскальзывался над пропастью, но как-то удерживался. Беззаветно дрался за Россию на бранном поле, воровал и злоупотреблял в масштабах поневоле изумляющих. жизнь яркая и путанная, как сам век, славная и разбойничья, как сам век, незаурядная и в чем-то откровенно примитивная, как сам век. Какой-то одной краски мы для этого человека не найдем. Бесполезно. Из истории его, как слово из песни, не выкинешь. Каким он был, таким в ней и остался. Александр Данилович играл крупно. В завещании Екатерины он не был назван правителем и вообще даже не упомянут, но держал себя так, словно ничего особенного не произошло. И он, герцог Ижорский, по-прежнему одно из самых важных лиц в империи. Корни этой смелости, вероятнее всего, крылись в одном коротком слове — привычка. Князь Римский, мне кажется, просто-напросто привык, что он похож на птицу Феникс, что он встает всегда, как бы ни падал, что все сходит с рук и все удается. Иначе не объяснишь, почему в своем чуточку простодушном нахальстве он дошел до того, что открыто прикарманил предназначавшееся малолетнему императору золото. Правда, и при внуке бомбардира фортуна была благосклонна. Именно при Петре II он добился звания генералиссимуса, так и не полученного при Екатерине, и сговорил старшую дочь Марию за императора. Но это было как бы по инерции. Он умел смягчить и гасить гнев бомбардира, но того уже не было. Он умел находить сторонников. Самым, пожалуй, главным его триумфом был тот день, когда сенат с синодом решали, кому занять опустевший престол. Но напрочь, перечеркивая их планы, гвардейские полки раскрошили тишину треском барабанов, и бывший торговец пирожками Алексашка возвел на престол бывшую чухонскую коровницу Катерину. Но и Екатерины уже не было, а малолетний император терпеть его не мог. Вот это и было самое скверное, нерасчетливая ненависть государственного мужа, а упрямая злость мальчишки. С таким герцог Ижорский еще не сталкивался. И что серьезнее, в фаворе у мальчишки ходили те, расчетливо ненавидящие, то самое ведущее род от Рюрика боярства, что десятилетиями копило злобу на бывшего торговца пирожками и, наконец, получившее возможность эту злобу излить через хитрого, обрусевшего немца и вице-канцлера Остермана, через Алексея Григорьевича Долгорукова и сына его Ивана, 19-летнего обер-камергера и тайного советника, любимца императора. Если рассудить, в ту пору были все предпосылки для того, чтобы изменить русскую историю. Меншиков был в вечных контрах с Елизаветой Петровной, историкам это известно. А если бы нет? Попробуем представить себе это. После смерти Екатерины I Елизавета занимает русский престол уже в 1727 году. Неизвестно, как бы все сложилось. Ясно одно. Россия, по крайней мере, была бы избавлена от Анны Иоанновны с ее немецкой сворой. Вполне возможно, что никогда не появились бы в России Карл Петер Ульрих герцог Гольштейнский, он же Петр III, и София Фредерика Августа, принцесса Ангольд-Цербцкая, она же Екатерина II, возможно, да все что угодно. Другие времена, другие люди, история, шедшая бы по тем незыблемым законам развития, но чуточку иначе. Как? Знать не дано. И кончилось Березовым. Меншиков пал. Есть злая ирония в том, что его свалили члены им же созданного Верховного Тайного Совета, что отправил его в ссылку сын царевича Алексея, задушенного в тюремной камере то ли самим Меншиковым, то ли просто в присутствии герцога Ижорского. Это есть в этом какая-то нотка грустной справедливости. Кавалерия святого Александра Невского, отобранная у Меншикова, употребляется в смысле орден. Перешла на грудь князя Ивана Долгорукова, понявшего однажды, что он влюблен в Наташу Шереметьеву. 1729. Долгорукие. Вокруг трона их имелось немало. Прославившийся в персидских походах полководец Василий Владимирович и брат его Михаил, братья Иван, Сергей и Алексей Григорьевичи, знаменитый дипломат Василий Лукич, член Верховного Тайного Совета, как и Алексей, не считая, разумеется, самого фаворита, пожалуй, наиболее безобидного изо всей честной компании. Если разобраться, дружба его с императором, не лишенная, конечно, известной доли практицизма, была обыкновенной дружбой двух юнцов, одного уходящего из детства, другого лишь недавно оттуда ушедшего. И этих юнцов, понятно, интересовали в первую очередь балы, праздники и охотные государственные дела. Меж тем дела были далеко от благолепия и порядка. Разбойников на дорогах расплодилось несказанное количество. Армия и флот в печальном состоянии. Крайняя недостача амуниции и припасов. Многие офицеры, ввиду нехватки средств, выдворены в отставку. Строительство военных кораблей прекращено. Волновались калмыки и башкиры. По Петербургу гуляли подметные письма, писали, что где у Евдокии Лопухиной есть сын, каковой скрывается на Дону у казаков, и опальная жена, отправленная бомбардиром в монастырь, желает сына воцарить. Писали всякое. Шведы, оправившись несколько от былых уроков, полагали, что сейчас самое время рискнуть и отобрать назад отвоеванное у них Петром. Финансы, само собой, находились в крайне расстроенном состоянии, и их тщетно пыталась упорядочить комиссия по коммерции, только что разрешившая последним указом строить заводы в Иркутской и Енисейской провинциях. Строить мог народ всякого звания. Деньги пытались найти где только возможно. Однако наших юных титулованных друзей все это заботило мало, тем более что императорское звание имело давнюю привилегию. Государственные дела, может, приближенных, благо испокон веков охотников торопливо подставить плечо находилось гораздо больше, чем требовалось. Великий мастер и охотник подставлять плечо, герцог Ижорский, пребывал в могиле, его с превеликой готовностью заменили долгорукие. Фавор был небывалым. 19 ноября 1729 года объявлено, что император в скорости соизволит вступить в брак с княжной Екатериной Григорьевной Долгорукой. 30 ноября состоялась и помолвка. Семилетнюю Екатерину начинают официально величать ее императорским высочеством. Это было всего лишь повторение хода Меншикова, едва не женившего императора на своей Марье. Оно-то и тревожило фельдмаршала Василия Владимировича, самого уважаемого из всей фамилии, высказавшего, как ни странно, в тесном кругу недовольство помолвкой. Ларчик открывался просто. Фельдмаршал боялся, что, идя по стопам Меншикова, долгорукие разделят его участь. Так что состоялся крупный спор, раздоры и словопрения. Вообще отношения внутри фамилии мало напоминали братскую любовь и нежность. Князь Алексей терпеть не мог сына Ивана. Екатерина ненавидела брата, что в будущем, станя на императрицей, неминуемо сулила Ивану определенные неудобства. Но это дела семейные. В минуту опасности полагалось действовать сообща. Князь Иван Обер-Камергер, тайный советник, майор Преображенского полка и кавалер высших орденов, при близком знакомстве со свидетельствами о нем современников, симпатии особой, несмотря на его равнодушие к придворным интригам, не вызывает. Как раз потому, что энергия, не растраченная на паркетную грызню, с лихвой тратилась на развлечения, порой весьма непривлекательные. Поименно всех тех, кто получил тумаки от разгульной компании фаворита, мы не знаем, как не знаем в точности и имен всех женщин, имевших несчастье понравиться Ивану. Применять силу он в таких случаях не гнушался и не считал это чем-то зазорным. Словом, фигура отнюдь не лирическая и тем не менее, и все же. Вряд ли возможно быть в 19 лет столь уж законченным подонком. Если вдуматься, это был не более чем до предела разбалованный своим особым положением юнец. Мог и оформиться в отъявленную сволочь, мог и, перебесившись, блеснуть талантами, воинскими или иными, род долгоруких дал России немало выдающихся людей. Однако кем мог бы стать князь Иван, оставаясь в коловращении столичного бомонда, гадать бессмысленно. Нам известно лишь, что однажды он понял, что влюблен в Наташу Шереметьеву. Балы 1729 года. О светелках, девичьих тюрьмах уже прочно забыли. Никому уже не казалось богомерзким и идущим против канонов российского бытия то, что кавалеры танцуют с дамами под завезенную из немцев музыку, хотя ударение в этом новом для Руси слове еще ставили на втором слоге «музыку». И ведут галантные словесные дуэли, сирич, флирт. Если для молодежи времен Петра I сие времяпровождение при всей его приятности оставалось иноземной новинкой, к коей следовало привыкать, то сейчас выросло второе поколение, уже не представлявшее себе жизни без балов и менуэта. 18-летние 1729-го, как и молодежь любых других времен, смутно представляли себе то, что происходило до их рождения, и считали, что, конечно, Санкт-Петербург, Стольный град, существовал со дня сотворения мира, или, по крайней мере, времен Владимира Крестителя. Переведенная и напечатанная в год Полтавской битвы грамматика любви, учившая, как увести любовные разговоры и возбуждать к себе симпатию, казалось уже, по правде говоря, немного устаревшей, как и знаменитое юности честное зерцало, чуточку простодушно учившее, что за ествую не следует чавкать и чесать и голову. И аккурат в 1729 году сын астраханского священника, 26-летний Василий Кириллович Тредиаковский, не ставший еще академиком и не вошедший в зенит своей славы, но успевший уже окончить Московскую славяно-греко-латинскую академию, старейший вуз Московского государства, побывать в Голландии и посвятить 3 года Сорбоне, перевел галантный роман аббата Талемана «Езда на остров любви». Интересно, что у истоков куртуазного французского романа стояли как раз священники аббат Талеман, аббат Прево. На родине во Франции творение Талемана уже устарело, но российские дворяне, воспринимавшие европейские моды с естественным отставанием, приняли как новинку странствие кавалера Тирсиса в поисках своей возлюбленной Аминты. Остров любви, город надежда, река притязаний замелькали в галантных беседах, и политес требовал досконального знания сих вымышленных географических пунктов.